ночь и туман, над землей тихо стелится, ярко горела луна. Под луной стояло то деревце, странник сидел и смотрел в небеса. Взгляд тревожный, испуганный, бледен он, и опустели глаза. Лишь про себя что-то тихо нашептывал, пел он эти слова. А ты не видела, что творилось со мной без тебя? Сердце рвалось, а в ночи луна, и ты меня забила, забила в холода. А ты не слышала, как с ума сходил день ото дня, как горит огнем моя душа. Сердце в ночь собрала, отняла навсегда, навсегда. Колдунья девицей прикинулась, парня влюбила в себя. Юноше сердце обманом похитила, ночи холодной с собой забрала. И до сих пор ему так и не верится, что он влюбился во тьму. Ходит по миру и все же надеется, что сердце вернется к нему. А ты не видела, что творилось со мной без тебя? Сердце рвалось, а в ночи луна, и ты меня забила, забила в холода. А ты не слышала, как с ума сходил день ото дня, как горит огнем моя душа. Сердце в ночь забрала, отняла навсегда, навсегда. Творилось со мной без тебя, сердце рвалось от ночи и луна, и ты меня завела, завела в холода. А ты не слышала, как с ума сходил день ото дня, как горит огнем моя душа. Сердце в ночь забрала, отняла навсегда, навсегда.